Глава 999. Удивительная черная статуя. Возвращение Ван Линя вызвало сильный восторг у жителей поселения Очищения Души в Огненной Демонической Области. Эта Огненная Демоническая Область, как Ван Линь думал, превратилась в давно исчезнувшую секту Очищения Души. Внутри всей секты Очищения Души учеников было несколько миллионов. Если сосчитать все души учеников, находящиеся внутри флагов душ, то это количество было бы просто невообразимым. Более того, вполне можно было сказать, что даже в сравнении со страной культивации седьмого ранга, секта очищения души была также не слаба. «Учитель Дунтянь, обещание, данное мною в прошлом, наконец выполнено», — пробормотал Ван Линь, подняв голову к небу. Несколько миллионов учеников секты очищения души, хотя их культивация была далека от совершенства, но по возвращению Ван Линь без колебаний передал им все техники секты очищения души. Естественно, ту часть, с помощью которой он мог бы мгновенно развеять всю ее мощь, он оставил без изменений. После того, как полные техники были переданы бесчисленным ученикам секты очищения души, все вокруг начали яростно культивировать. Более того, немного подумав, Ван Линь также оставил им копию техники 9 циклов становления бессмертным, которую в прошлом он получил от 4-й сестры фиолетового отделения в секте Тяньюнь. Эта техника стала первой запретной техникой секты очищения души. Если культивируя достичь максимума техники 9 циклов становления бессмертным, то порожденная ею вращающаяся ци будет иметь огромную мощь, хотя на текущую Ван Линя она не окажет никакого эффекта, для учеников секты очищения души она станет подобной технике бессмертных. Кроме того, Ван Линь принял весьма важное решение. Находясь в секте очищения души, он расставил огромное количество ограничений, выпустил бесчисленное количество душ и вошел в павильон хранения техник. Павильон хранения был запечатан внутри тела Ван Линя. Чтобы войти в него, ему нужно было лишь пожелать, ему даже не нужно было его вытаскивать. По факту, с момента получения до сего дня он доставал его лишь раз. Это было прямо перед входом в эти земли демонического духа. В тот раз он установил множество ограничений на планете Шуэлин и достал павильон. Это было сделано, чтобы подарить Сытунаню немного удачи. С того дня еще очень долго Ван Линь будет помнить, как изменилось лицо Сытунаня после того, как он увидел павильон и понял, что это вещь из древнего царства бессмертных. Сытунань просто стоял, вытаращив глаза и широко открыв рот. В тот момент его лицо полностью застыло, а в глазах отразилось неверие в происходящее. Такое выражение на лице Сытунаня можно было увидеть крайне редко. Его глаза ярко светились, даже ночью они были бы подобны свету солнца и луны. В них отражалось сильное волнение, исходящее прямо из сердца. Техники бессмертных делятся на три ранга, притом даже не говоря о высококачественных, уже только завершенные техники бессмертных низкого качества могут вызвать катастрофу. Почти все передающиеся из уст в уста техники бессмертных являются незавершенными. Такие техники обычно широко распространены, они известны под именем запретных техник, и, конечно же, их мощь намного ниже истинных техник бессмертных. Только культиватор невероятно сильных божественных способностей имеет силу и достоин получить завершенную технику бессмертных, но, честно говоря, это бывает очень и очень редко. Не говоря даже о высокопоставленных завершенных техниках бессмертных, уже только завершенные техники бессмертных среднего ранга могут заставить культиваторов прийти в сумасшествие. Даже если их культивация достигла стадии разрушения границ тьмы, эффект не изменится, и они будут сильно потрясены. Если дать ему знать, что на последнем уровне павильона хранения имеется техника бессмертных императора бессмертных Байфани, то эти люди немедленно сойдут с ума. В конце концов, в прошлом павильон хранения содержал почти все техники бессмертных царства бессмертных грома. Более того, на последнем уровне, кроме техники бессмертных императора бессмертных Байфани, также есть техника монарха бессмертных, а это для культиваторов разрушения границ тьмы является настоящим сокровищем. А если это так для культиваторов разрушения границ тьмы, то что говорить о культиваторах очищения и понимания границ тьмы? Поэтому относительно павильона хранения Ван Линь был крайне осторожен. После открытия его на планете Шуэлин, Сытунань получил для себя огромную выгоду. Когда он вышел оттуда, на его лице играла улыбка удовольствия. Она дала Ван Линю понять, что хотя культивация Сытунаня не изменилась, но с его поразительным природным талантом он получил множество техник бессмертных, а значит, в землях демонического духа его сила будет чрезвычайно пугающей. Открыв павильон в тот раз, Ван Линь также выбрал одну технику. Это была техника бессмертных среднего качества под названием «Сбор духа» — Юнь Лин. Поняв ее, Ван Лин решил использовать ее в качестве эквивалента для обмена с тремя братьями Чиндао. Как только братья увидели технику, их глаза мгновенно стали красными, и они без промедления согласились войти в земли демонического духа. Сейчас же Ван Лин достал павильон и, недолго поискав внутри, вытащил четыре техники бессмертных низкого ранга. Культивация учеников секты очищения души не была нормальной. Среди учеников секты очищения души не было тех, кто владел нормальной культивацией. Для душ требовалось огромное количество контроля, поэтому вся их культивация была основана на флаге душ. Техники бессмертных, что вытащил Ван Линь, были связаны с душами, но даже так ученики секты очищения души не могли культивировать их напрямую, поэтому Ван Линь взял за основу технику бессмертных и создал несколько более простых запретных техник и передал их. Что касается Оу Янхуа, Ван Линь не был жаден. Для него он вытащил завершенную технику бессмертных низкого качества под названием «Очищение души бессмертного». Он хотел вознаградить Оу Янхуа за его труд в эти несколько сотен лет. Не то чтобы Ван Линь не хотел дать ему технику среднего ранга, просто деформация культивации Оу Янхуа была крайне серьезной, поэтому если бы он сразу воспользовался своими 99 флагами, то смог бы сражаться против культиватора Вознесения, однако без флага душ его сила опустилась бы до катастрофически низкого уровня. Подарок техники очищения души бессмертного был, конечно, хорош, но для Оу Янхуа она была крайне сложна в культивации, ведь все же эта техника была завершенной техникой бессмертных. В отношении 13-го Ван Линь также не поскупился. Он ушел в обитель бессмертного, медленно раскрыл огромное число ограничений, затем нашел Луи Цзы и, взяв у него достаточно крови, немедленно вернулся. Свежей кровью Луи Цзы из царского клана демонов-великанов он пропитал тело 13-го, из-за чего оно за короткий период времени совершило огромный качественный скачок. Хотя все это сопровождалось сильной болью и мучением, 13-й, стиснув зубы, вытерпел ее. Наконец, немного поразмыслив, взгляд Ван Линя вспыхнул, и на лоб 13-го он капнул немного своей крови, крови древнего бога царского рода. Тело 13-го тут же яростно задрожало. Даже с его силой медитации он не мог стерпеть чудовищную боль, охватившую его тело. Пройдя через серию изменений, можно сказать, что тело 13-го переродилось через боль. Оно стало испускать ауру дьявольского бога, а его огромная сила смертного тела стала достаточной для успешного сражения с культиватором последней стадии Вознесения. У него появился поистине бесконечный потенциал для развития. Но и этого было недостаточно. Ван Линь вытащил из своей сумки множество магических оружий и сплавил их с его телом, следуя технике очищения бессмертного защитника. Оружие слилось с телом 13-го, но не повредило его душу. Боль 13-го была невообразимой, но верность и преданность Ван Линю была выше. Твердо держась и пройдя через слияние с бесчисленным магическим оружием, его тело наконец достигло сферы бессмертного защитника Серебряного Трупа. Теперь он сможет сопротивляться атаке культиватора стадии пустоты Инь, и это при том, что он сохранил свое сознание, он был совершенно не похож на бессмертного защитника. Все же Ван Линь никогда не хотел сделать из 13-го бессмертного защитника. По отношению к 13-му он испытывал крайне теплые чувства. Он ведь видел, как тот рос. В своем сердце он имел двух учеников. Первым был 13-й, а вторым — старик Се Цин из региона Лутянь. К своим ученикам, особенно настолько решительным и преданным, Ван Линь не был скуп. Из павильона хранения он выбрал завершенную технику бессмертных среднего качества, названную «Душа бессмертного», разбил ее на три этапа и научил им 13-го. После трех этапов культивация 13-го завершилась, и он полностью овладел техникой души бессмертного. Кроме помощи 13-му и Оу Янхуа, Ван Линь также передал инструкции нескольким лидерам секты очищения души, подготовив их для изучения запретных техник. В делах секты очищения души Ван Линь не принимал слишком большого участия, он не пользовался никакими способностями, а лишь учил их техникам. После этого Ван Линь хлопнул по сумке. За все прошлые годы он получил очень много магических оружий, так что он выбрал множество летающих мечей и вместе с разным магическим оружием поместил их в скрытый павильон сокровищ в секте очищения души. Он передал Оу Янхуа и остальным право распределить их между учениками секты как поощрительную награду от секты. Закончив с этим, Ван Линь повелел не следовать за ним и прибыл к черной каменной статуе. Эта черная статуя была перенесена из имперского дворца столицы огненной демонической области в эту долину. Эта горная долина была знакома Ван Линю. В прошлом он прибыл сюда в одиночку и выпустил древнего демона Байло, позволив ему успешно поглотить огненный демонический дух. эта долина не изменилась. Она была точно такой же, как и несколько сотен лет назад. Стоя здесь, Ван Линь в этот момент почувствовал, как его сознание вернулось на несколько веков назад. Выпущенный в прошлом дух древнего демона сейчас превратился в черную вырезанную из камня статую. Глядя на нее, Ван Линь почувствовал, будто смотрит на иллюзию. Ему показалось, что статуя двигается как живая. Отчего это? Взгляд Ван Линя вспыхнул. Об этой статуе он уже спрашивал 13-го. Он узнал, что камень был совершенно обычным, и что 13-й вырезал ее из камня просто по своей памяти о внешности Ван Линя. Изначально статуя была крайне грубой, но затем смутно стал просматриваться образ Ван Линя. Посторонние бы не узнали его, все же 13-й не был умелым специалистом. Эта статуя была очень грубой, но ни 13-й, ни Оуян Хуа, ни другие ничего не могли поделать. Причиной того, что они вырезали ее, было желание увековечить внешность главы, оставшуюся в их сердцах. Этой статуей они хотели создать символ создания секты очищения души, чтобы ее существование стало подобно духу древнего демона в землях демонического духа. Однако произошло удивительное. Пока в секту очищения души вступало все больше и больше людей, бесчисленные земные поклоны в сторону статуи вызывали в ней странные изменения. И шероховато она стала разглаживаться, отчего даже 13-й ощутил, не веря в происходящее. Грубость каменной статуи исчезала, и ее облик медленно менялся. Спустя несколько сотен лет каменная статуя стала абсолютно копировать внешность Ван Линя, просто один в один. На ней даже проявились следы ауры древности, показывающие более 1000 лет культивации. Такой поворот крайне поразил 13-го и Оуян Хуа. В конце концов, они просто отнесли это к чуду своего предка. Поэтому статуя вызвала у Ван Линя редкое, но сильное любопытство. За всю его жизнь таких вещей было крайне мало, так что, увидев ее, он подсознательно хотел все выяснить. Эта статуя все же была слишком странной. Ван Линь поморщился и медленно сделал несколько шагов вперед. Подойдя к статуе, он встал прямо перед ней и посмотрел ей в глаза. Его выражение лица немедленно изменилось. Он ясно почувствовал, будто статуя перед ним также внимательно смотрит на него. Вокруг не было тихо. Издалека то и дело доносились радостные голоса людей поселения очищения души. Но в данную минуту Ван Линь ощущал только чувство спокойствия, будто весь мир для него перестал существовать, будто остался только он и каменная статуя. Взгляд Ван Линя вспыхнул холодом. Он поднял указательный палец и медленно коснулся лба статуи.